Роберт Шуман больше всего восторгался мечтательной первой фразой, которая, по его словам, могла растрогать до слез. Как это часто бывало у Шуберта, за этими двумя серьезными и фантастическими сонатами последовало жизнеутверждающее мощное произведение – соната D-850, в которой слышится вновь приобретенная Шубертом сила и уверенность. Свое самообладание и внутреннюю силу он пытался передать друзьям, чтобы помочь им избавиться от душевных тревог. Так, 21 июля 1825 года он писал из Линца своему другу Шпауну в Лемберг: «Не принимай так близко к сердцу, что ты так далеко от нас, ты должен противостоять твоей незадачливой судьбе. Позорна печаль, которая вкрадывается в благородное сердце, отбрось ее и растопчи коршуна, пока он не вгрызся в твою душу». Этими словами говорит тот Шуберт, у которого восстановилось здоровье. Как хорошо он чувствовал себя в то время, можно понять из письма от 25 июля 1825 года родителям в Вену. «Меня очень радует общее благополучие, к которому можно прибавить хвала Всевышнему и мое самочувствие». В этом письме он призывает и своего брата Фердинанда не предаваться преувеличенным страхам. Фердинанд уже, наверное, заболел 77 раз и 9 раз думал, что умирает, как будто бы смерть — это самое плохое, что суждено нам, людям. Если бы он хоть раз мог увидеть эти божественные горы и озера, он бы не любил так эту мелочную жизнь человека, а считал бы за счастье доверить себя непостижимым силам земли для новой жизни. Это было ясное признание своего отношения к смерти, раскрывающее перед нами тесную связь Шуберта с природой и совершенно не совпадающее с кредо церковных проповедей. Нет сомнения, именно время конвикта, когда духовенство принуждением и понуканием приучало юношу к безусловному послушанию, привело к более критичному пониманию роли церкви, и по многим его собственноручным записям можно заключить, что позже он не так уж одобрял господствующее влияние церкви в распространенной тогда форме. 29 октября 1818 года он писал из Железа своему брату Игнацу. Мировоззренческие представления их во многом совпадали. «Ты, Игнац, по-прежнему железный человек. Непримиримая ненависть к бонзам делает тебе честь, но у тебя нет никакого понятия о здешних священниках, лицемерных, как старая навозная скотина, как ослы глупых и как буйволы грубых. Послушаешь здесь проповеди, в которых такой очень уважаемый пастор Непомукене, ничто по сравнению с ними. Здесь раскидывают по церковным кафедрам всякую сволочь, канали и так далее. Такая радость! Приносят на кафедру череп покойника и говорят: «Смотрите сюда, ваш допотопный предок, и вы будете когда-нибудь выглядеть точно так же». Такие подобные им переживания, а может быть и набожное воспитание в отчим доме и в годы конвикта, привели к тому, что он чувствовал отвращение к подобной набожности. В его религиозности, которую он раскрывает в своих произведениях, нет следования строгим догматическим требованиям. Он убеждает лишь неземной чистотой своей музыки, без труда проникающей даже в самые сокровенные уголки сердца, где еще прячутся сомнения. Его брат Фердинанд совершенно правильно чувствовал это. В письме от 4 августа 1825 года он пишет: «Гимн Пресвятой Деве, сочиненный тобой, настраивает слушателей на молитву, и эти люди не удивятся, если услышат твою эф-мессу, твои первые тантум эрго и твою сальве регина, так как этими божественными сочинениями можно зажечь любовь человека и вдохновить его на религиозные размышления, если у него есть хоть какая-нибудь искра чувства». В начале октября он вернулся в Вену, а его состояние здоровья в эту осень можно прочитать только одну запись. В письме адвоката доктора Антона Оттенвальда Шпауну от 27 ноября 1825 года говорится: «О Шуберте ни тебе, ни нам вообще не могу сказать ничего нового. В его произведениях раскрывается гений, создающий что-то божественное. Он весел и, надеюсь, здоров». Лишь на Новый год Шуберт немножко приболел, причем никто не знал никаких подробностей о характере этой болезни. Вероятно, она была безобидной, так как продолжалась несколько дней. В дневнике Баурнфельда есть запись от 2 января 1826 года. «Новый год у Шобера без Шуберта, он болен». Но уже 16 января Баурнфельд записал: «Позавчера была у Шобера вечеринка, Шуберт играл вальсы». Хотя его известность значительно выросла, и он получил признание, 1826 год принес Шуберту достаточно разочарований. Его финансовое положение значительно ухудшилось, поэтому он уже не хотел быть свободным музыкантом, и после смерти Антонио Сальери 7 мая 1826 года пытался получить место придворного вице-капельмейстера. Но его прошение не имело успеха, точно так же, как и последовавшие за ним на должность вице-капельмейстера в Кёртнер-Тор-театре. Как он представлял себе материальную обеспеченность своей творческой независимости, видно из высказывания Йозефу Хюттенбреннеру «Своей правой руке». «Меня должно содержать государство. Я появился на свет только для того, чтобы сочинять, ни для чего другого». В феврале 1826 года Шуберт закончил свой печальный и страстный струнный квартет «Смерть и девушка», который в основных чертах уже сочинил в трудное для себя время в начале 1824 года. Он соответствует тому настроению отчаяния, в котором Шуберт признался своему другу Купельвизеру в письме исповеди от 31 марта 1824 года. Музыка этого струнного квартета в де-моль служит убедительным выражением его безысходного отчаяния. В этих разорванных звуках между страстным желанием и гибелью, как и между утешением и отчаянием, чувствуется, что Шуберт хотел, чтобы эту музыку поняли как мысль о смерти. Как и новая болезнь 1824 года, которая, как он чувствовал, угрожала его существованию, так и теперь, в период окончания этого произведения, его безвыходное положение заставляло работать над этой музыкой. Летом 1826 года он был совершенно без средств, не мог даже позволить себе взять клавир и должен был отказаться от запланированной поездки в Зальцкамергут. 10 июля 1826 года он писал Баурнфельду: «Я не могу поехать в Гмунден или еще куда-нибудь, у меня совершенно нет денег, вообще мне очень плохо». В октябре 1826 года с сочинением прекрасной клавирной сонаты в Г-дур D894 он доказал, что жалкие условия не могут надолго повлиять на его душу. «Я не переживаю и весел», — добавил он в письме к Бауэрнфельду. Местами бравурную сонату со своими своенравными мотивами можно именно так и интерпретировать, хотя уже в начале задумчивые и нежные мелодии предсказывают меланхолические переходы. Так понимал ее и Франц фон Гартман, которому 8 декабря 1826 года Шуберт играл эту сонату в присутствии Шпауна. Потом пришел Шуберт и играл прекрасную, но меланхоличную пьесу своего сочинения. В конце лета Шуберт снова заболел. Запись в дневнике Бауэрнфельда в августе 1826 года дает впервые конкретный намек на характер этого венерического заболевания, хотя и в завуалированной форме. Там говорится: «Шуберт немного приболел, ему нужны «молодые павлины», в кавычках, как Бенвенуто Челлини. Знаменитый золотых дел мастер и скульптор Челлини, родившийся в 1500 году, болел сифилисом и любил есть молодых павлинов, что и было позже использовано для косвенного описания этой непризнанной обществом болезни. Запись в дневнике доказывает, что от друзей Шуберта не скрывали настоящий диагноз его заболевания, и поэтому при каждом непродолжительном заболевании Шуберта они связывали его с этой болезнью. Весной 1827 года Шуберт и его друзья были потрясены смертью Бетховена. Шуберт был среди 38 факельщиков, которые сопровождали гроб. И перед Верингским кладбищем он слышал надгробную речь, сочиненную Грильпарцером, которую произнес Аншюц. В ней Бетховена прославляли как последнего маэстро звучащей песни. Что произошло после панихиды по Бетховену, рассказал позже молодой друг Бетховена Герхард фон Брейнинг. В свете вскоре происшедших событий это сообщение тронет каждого читателя по-своему. Франц Шуберт, Бенедикт Рандхартингер и Франц Лахнер вместе зашли в трактир к Мельгрубе у Нейнмаркт. Заказали вино, и Шуберт поднял бокал со словами: «В память о нашем бессмертном Бетховене». Когда осушили бокалы, он наполнил их во второй раз, воскликнув: «Ну, а этот за того из нас троих, кому суждено первым последовать за нашим Бетховеном».